Мой дорогой и любезный друг Варвара Александровна, шлю вам низкий поклон и почтение, а также радость от нашей великой Виктории. Может, вам уже ведомо то, что под командованием нашего адмирала и кавалера Федора Федоровича Ушакова взяли мы крепость Корфскую и все острова бывшей Венецианской Албании. В достопамятный день 18 февраля сказал нам наш адмирал: «Сердце у вас должно быть к победе больше расположено, чем сердце врага вашего». Так оно и было. Сердце мое вон и день било сильно, и особливо, когда корабль наш стал в батальную линию напротив второй батареи на острове Видео. Барабанщик наш корабельный ударил в барабан, и звук его позвал нас в бой. Французская батарея стреляла дерзко и умело. Были повреждения у нас. Снесло несколько надстроек, полетели стенги, порвало паруса. Одно ядро ударило в батарейные порты, где я находился. Обдал нас щепою и окалиной. Слава Богу, пронесло. Но и наши пушки творили марсово дело под командой моего друга Заостровского Ивана Яковлевича. Канониры бегали, как ума лишенные, заряжающие не разгибались, ядра калились в жаровнях и летели красными чертями в сторону французов. То была для нашего врага адская буря. Весь остров мы засеяли ядрами и картечью, породив у врага смятение, и тогда на шлюпках бросились десантировать. И мне, друг мой, хотя я и моряк, пришлось ступить на сушу как солдату. Скакал я там через ямы потаенные, переползал через канавы по доскам, карабкался по рву, стрелял, орудовал шпагою. Прокололи мне руку штыком, ногу ободрал во рву. Единая невидимая рука Господа спасла меня, положил трех французов, а еще двух выкупил у турок, кои головы пленным резали. Варварство подлинное. Так что я порох понюхал, смерти в глаза поглядел, кровь пролил и сам потерял. А где же те игры картежные? И вспоминать смешно. Где та шаль азартная? Видно, все сие было ненатурально. С почтением и дружбою прощайте. И помните, что я вам всегда искренне предан. Ваш Андрей Трубин. Пастухи, торговцы и аристократы. Черный народ и хлебопашцы богаты, сыты и вообще здоровее, веселее и довольнее дворян. Чернь честна и благонравна. Дворяне без чести и без характера, но обожают наружный блеск и богатство. Журнал генерал-майора князя Вяземского. Ушаков как никогда был доволен. Звучали вокруг громы блестящие Виктории. Знал ей цену. Еще не брали с моря крепость в искусстве военном ни разу. За столь короткий срок овладел он островами, сильными гарнизонами, над неприступной фортецией русский флаг водрузил. Потерь было немного. Сумел дружбу и признательность ионитов завоевать, с турками не рассориться, даже французов спасти от гибельной мести жителей и изуверства османов. Хорошо, хорошо благо людям приносить, державную пользу блюсти. Сегодня намечалось 3 встречи с представителями разных сословий. Как жалко было ему тех дней, когда в атаке на французов все греки были едины. Не сторонились друг друга. Подумал и вздохнул. Не все все-таки, не все. Принимать решил с русским посланником на острове Бенаки. Своим боевым сотоварищем, которому доверял бесконечно. Георгиесом Палатиносом. С дружелюбным толстым Кадыр-беем, контр-адмиралом Шермет-беем и недавно назначенным президентом Сената Нобели графом Орио. Первыми решил принять поселян, рыбаков, руководителей сельских повстанцев, местных священников. Те вошли робко, кланяясь, крестясь, с восторгом глядели на адмирала. Затихли. Никто не начинал. Ушаков улыбнулся, встал и низко поклонился. «Здравствуйте, православные! Спасибо вам, добрые люди, за помощь, за то, что верно послужили царю православному и союзной эскадре. Живота не жалели, французикам спуску не давали. Спасибо! Мы вас не забудем, и в обиду не дадим.